На днях в Австрии, Швейцарии, Германии, Чехии и Венесуэле прошли собрания по воспоминанию о Ким Чен Ире. Здесь присутствовали представители разных кругов и жителей данных стран. Выступавшие называли Ким Чен Ира незаурядным мыслителем, теоретиком и выдающимся руководителем, развившим и обогатившим идеи Чуче и идеи Суньгун и блестяще воплотившим эти идеи в революции и строительстве нового общества, а также стальным военачальником, надежно защитившим социализм Кореи и направившим весь народ к построению социалистической державы в условиях отчаянных провокаций враждебных сил, в том числе Соединенных Штатов Америки, политическим ветеранам мира, создавшим новый поворотный момент в деле объединения Родиной и победоносно направившим дело самостоятельности человечества.